девочка любаша, жалко, что не наша. Был бы я вампиром, все тебе купила. Разные колечки, каждый день, чтоб свечки весело сияли, как твой лимузин. Разные колечки, каждый день, чтоб свечки весело сияли, как твой лимузин. Ну что ты смотришь, ну что ты смотришь, дай поцелую я тебя, ой, ес. Любочка любаша, жалко, что не наша. Был бы я грузином, ночью прискакал и патрулом ночи, в жаркие те ночи, в жаркие те ночи я б тебя украл. И патрулом ночи, в жаркие те ночи, в жаркие те ночи я б тебя украл. Ну что ты смотришь, ну что ты смотришь, дай поцелую я тебя, ой, ес. Любочка любаша, жалко, что не наша. Если был продюсер в Голливуде я, то с телеэкрана весело сияла звездочка твоя. То с телеэкрана весело сияла звездочка твоя. Ну что ты смотришь, ну что ты смотришь, дай поцелую я тебя, ой, ес. А пока любаша, песенка лишь наша, песенка лишь наша, где есть ты и я. Был бы я красавец, шустрый, как китаец, то, конечно, любо утащил бы ЗАГС тебя. Был бы я красавец, шустрый, как китаец, то, конечно, любо утащил бы ЗАГС тебя. Ну что ты смотришь, ну что ты смотришь, дай поцелую я тебя.